15 августа Бернар явился в Понт-Авен. 4 дня спустя он писал родителям, что в трактире Глуанек живет импрессионист по имени Гоген, очень сильный малый, который здорово рисует и пишет. Но Гоген встретил молодого художника угрюмо. Бернар, уверенный в своем даровании, он и в самом деле был человек одаренный, и в своем блестящем будущем с нетерпеливым задором набрасывался на все новое, а наутро отказывался от того, чему поклонялся накануне, всегда готовый оправдать свои сиюминутные взгляды уймой разных теорий. Непостоянный в своих увлечениях, он перепробовал все. Будучи учеником Кармона и увидев полотна импрессионистов, он стал работать в манере импрессионистов. О дебюте Эмиля Бернара у Кармона смотреть «Жизнь Тулуз-Лотрека», часть 1, глава 3. Теперь он был увлечен дивизионизмом Сёра, как Шуфенекер и многие другие в это лето 1886 года. Это не могло понравиться Гогену, которого дивизионизм раздражал все больше и который изо всех сил боролся со всеми этими усложнениями. Гоген, заметки о Бернаре. Но его речи не поколебали бывшего ученика Кормона. Бернар, упрямец и зубоскал, не приминул повесить в столовой трактира осенний пейзаж, выполненный в понтилистической манере. Упрямец и зубоскал, эти эпитеты принадлежат самому Бернару. В настоящее время картина находится в коллекции мадам Робер де Глуанек в Понт-Авене. Те несколько недель, что Бернар провел в Понт-Авене, Гоген сидел напротив него за общим столом в пансионе, но почти не разговаривал с этим дивизионистом. Впоследствии, порвав с Гогеном, Бернар не раз вспоминал эту первую холодную встречу, объясняя дурной прием, оказанный ему Гогеном, тем, что он недостаточно восторгался картинами последнего, чему противоречит цитированное выше письмо, но никогда не упоминал о том, что в ту пору он был приверженцем понтилизма, а Гоген в своих заметках о Бернаре подчеркивает именно это. На самом деле Бернар оставался понтилистом до конца 1886 года, когда он выставил в Ваньере несколько своих полотен, исполненных в этой манере. Правда, Бернар вообще не любил вспоминать о своих понтилистических полотнах. Большая часть их пропала, сохранившаяся ценится очень высоко. «Оставим взаимные упреки», — писал Гоген Метте. «Я похоронил прошлое и далек от мысли быть злым, хотя я не собираюсь быть любезным. Сердце мое высохло, как доска, закалившись против превратностей. Я думаю теперь только о работе, о своем искусстве. Это единственное, что нас не предает. Слава Богу, я каждый день делаю успехи и когда-нибудь сумею ими воспользоваться». П. предоставил в распоряжение Гогена довольно просторную мастерскую, которую он занимал в старинной усадьбе Лезавен, расположенной на лесистом холме позади церкви. Гоген часто ходил теперь туда кратчайшим путем, по тропинке, окаймленной стеной сухих камней и папоротников. Мастерская с большими светлыми окнами стояла среди каштанов и тополей, от нее к дороге вела липовая аллея, тут Гоген мог работать в тишине. Сентябрь, октябрь. Дни проходят так однообразно, что мне нечего рассказать тебе, чего бы ты уже не знала. Но пора было думать о возвращении в Париж. К сожалению, чтобы искать работу, потому что с возвращением в Париж должны были вернуться и заботы. Будем надеяться, что керамическая скульптура, которую я буду делать, прокормит нас с Клависом. Гоген еще немного продлил свое пребывание в Понт-Авене. 13 ноября он выехал в Париж, где Шуфенекер снял ему маленькую конуру на улице Лекурб, 257. В холодном и унылом осеннем Париже Гоген снова стал влачить нищенское существование. Он начал работать у Шапле. Но деньги это сотрудничество должно было принести не сразу. Гогену удалось продать за 350 франков картину Йонкинде и рассчитаться с первоочередными долгами, в частности с долгом за пансион Кловиса, которым его сестра Мари совершенно перестала интересоваться.